Мы с Гехлвудом ехали в Салем, собирались опросить подруг Эленор Ловел. Сидели молча, погруженные в раздумья. Нас тревожили откровения Патрисии Уайтсмит. Даже она начинала сомневаться в невиновности Эрика. Глава 31. Сомнения. Салем, штат Массачусетс, воскресенье, 25 июля 2010 года. Лорен с нами не поехала, повезла Эрика в Кеннебанк на пляжах детства. Патрисия же условилась с Гехлвудом, что пока дети в отлучке, она конфиденциально расспросит Джанет и Марка Донованов об их сыне. Когда мы пересекли границу Массачусетса, Гехлвуд спросил: «О чем задумались, писатель?» «Об Эрике Доноване, сержант». «Вот и я». Вся эта история сходится к нему. Похоже, он замешан во всем, при этом улик против него больше нет. Одно точно, он не покушался на Казински, потому что сидел в тюрьме. За рулем той синей машины был кто-то другой. Эта машина связывает воедино Аляску, Эленор и Казински. Любовник Эленор Ловел, мужчина в возрасте, готовый развестись с женой, со всей очевидностью был ключевым элементом этого пазла. Мы надеялись, что подруги Эленор дадут нам какие-то дополнительные подсказки насчет него. «С кого начнем?» — спросил Гехлвуд. Я достал список, который подготовила для нас мать Эленор и который мы до сих пор внимательно не изучили. «Можно в том порядке, в каком их записала Мария Ловел», — предложил я. «Первой идет Мелисса Уильямс, подруга детства. Они вместе учились, потом Тиффани Паулсон, которая познакомилась с Эленор в психиатрической лечебнице, им тогда обеим было 16 лет. Следующая — Брук Ритца, подруга тоже, модель и...» «Это имя мне кажется знакомым», — перебил меня Гехлвуд. «А кто остальные?» Я тут же приметил имена подруг Аляски, которые 9 дней назад вывели нас на след Эленор Лоуэлл. «Там Андреа Браун, Стефани Лехен и Мишель Спицер», — перечислил я. «Те же имена, что назвала нам Донна Сандерс. Мы этих женщин уже допрашивали, но по поводу Аляски...» «Круг замыкается», — воскликнул Гехлвуд. «Та же синяя машина, та же группа подружек. Начинаю подозревать, что исчезновение Эленор как-то связано с убийством Аляски. Вы хотите сказать, что Эленор не покончила с собой? Любовник у них, вероятно, был общий, почему бы не быть общему и убийце? Тут надо серьезно поработать». Беседы свои мы начали с Мишель Спицер. Она первая заговорила с нами об Эленор. «Мишель Спицер. Конечно, мы все дружили, я же вам говорила. Встречались на разных конкурсах, из нас получилась небольшая банда. Завидовали ли мы друг другу? Нет, профессию из этого сделали только Аляска и Эленор. А мы, все прочие, участвовали в конкурсах забавы ради, когда были подростками. В 1998 году это все была уже старая история. Кто в университете учился, кто работал. Эленор, у нее был маниакально-депрессивный психоз. Она мало о себе говорила. Приходилось ее принимать такой, какая она есть. Я знаю, что она довольно долго путалась со стариком, никогда об этом не говорила, очень была скрытная. Как-то упомянула мужика под полтинник. Надо у Брук спросить. Она обожает такие истории. А мне-то было наплевать. На самом деле я считала, что это скорее печально. Брук Ритца. «Почему я вам не говорила про Эленор Ловел? Не знаю. Вы тоже про нее не упоминали. Вы меня спрашивали про Аляску, про Уолтера, про Маунт Плезант. Я как-то не связала это с Эленор. А как самоубийство Эленор касается расследования про Аляску?» «О, да, с этим ее стариком была бесконечная история. Я так и не выяснила, кто он такой. Мать Эленор пыталась его найти, но Эленор свой секрет хранила лучше некуда. Я однажды спросила ее, почему она о нем никогда не рассказывает, и та ответила, чтобы у него не было проблем. Нет, старик — это не Эрик Донован. Эрик был не старый. Да, Эрика я знала. Часто встречались, когда ходили куда-нибудь в бар. Эленор никому не говорила, что гуляет с ним. Она мне про это рассказала однажды вечером. Мы как раз все там были. Был еще Уолтер, строил глазки Аляске. Я сказала Эленор, что Уолтер красивый парень, да и сложен классно. А она призналась, что предпочитает Эрика и регулярно с ним спит. Но это надо хранить в тайне, чтобы старик не узнал. Она его вроде боялась. Однажды я ее спросила, что она в своем старике нашла. Она ответила: «Люблю его, ничего не попишешь». Андреа Браун. Зависть между Эленор и Аляской? Да, но это появилось поздно. Довольно долго ничего такого не было. И вообще, каждая делала свою карьеру. Эленор работала моделью. Аляска хотела стать актрисой. Но в то лето Эленор тоже вбила себе в голову, что ее ждет успех в Голливуде. Не знаю с чего. Аляска нам рассказывала про свою агентшу в Нью-Йорке, которая в нее верит, и, полагаю, именно это разозлило Эленор. Но я не думаю, что Эленор хотела Аляске зла. Во всяком случае, публично я никаких трений не замечала. Был только один разговор, когда мы с Эленор обедали. Она хотела, чтобы ее выбрали в жюри «Мисс Новая Англия». Я сказала: «Надо тебе будет продвигать Аляску. Если она победит, это будет хорошо для ее карьеры». Она прямо испепелила меня взглядом. «Ну уж это никогда. Не хочу, чтобы эта мерзавка выиграла. Она начинает меня затмевать». «Вы не спрашивали Стефани? Ее мать очень дружила с матерью Аляски». «Да, можно сказать, что Эленор была реально крутая. Любила ходить купаться в Чандлер-Хави-парк. Подолгу там оставалась, иногда в одиночестве. Говорила, что не боится бродяг, носила в сумке на всякий случай телескопическую дубинку». Перри Гэхолвуд. Очень удивленно. «Вы говорите, что Эленор разгуливала с телескопической дубинкой?» «Андреа Браун». «Да, во всяком случае, по вечерам она у нее всегда лежала в сумке. А что?» Перри Гэхолвуд. «А то, что таким же орудием была убита Аляска Сандерс». Стефани Лехан. «Да, до меня доходил слух о раздорах между Аляской и Эленор из-за конкурса на «Мисс Новая Англия». Мамаша Сандерс моей про это говорила. В узких кругах вечно все друг другу завидуют». «А да, Сандерсов более чем устраивало, что Эленор отпала. Не знаю, выиграла ли бы Аляска конкурс, будь то в жюри. Судя по всему, Эленор была полна решимости ее завалить. Нет, ее мужика я никогда не видела, но мы между собой часто о нем говорили». «Кто этот старый хрен, которому она поклонялась?» «Про него так никто ничего и не узнал. А я кое-что узнала только один раз, в начале августа 1998-го. Помню, потому что тогда я последний раз видела Эленор. Мы вместе выпили кофе, при ней была небольшая дорожная сумка. Я спросила, куда она едет. Она не соизволила ответить. Но машина у нее была в мастерской в ремонте, и она попросила подвезти ее до автовокзала. Я подвезла, а потом незаметно пошла за ней. Думала, она встретится со своим мужиком. Мне страшно хотелось посмотреть, каков он из себя. Но она просто села в автобус на Рокленд, штат Мэн. Одна». Если Эленор была со своим любовником в Рокленде 4 июля и ездила туда в августе, значит, этот человек там жил. Выходя от Стефани Лехан, Гэхолвуд сказал: «Синяя машина, массачусетские номера, мужчина в возрасте, разведенный, Рокленд, штат Мэн. Сложите все это вместе, сорвете джекпот». Не успели мы сесть в машину, как у Гэхолвуда зазвонил мобильник. Звонил дежурный с ресепшена главного управления полиции штата. «Простите, что беспокою в воскресенье, сержант. Тут пришла мать сержанта Венца, спрашивает вас». Мы немедленно вернулись в Нью-Гэмпшир. В кабинете Гэхолвуда нас ожидала маленькая женщина. «Миссис Венц?» «Перри». Она не сдержалась и бросилась ему в объятия. Встречались они только один раз на похоронах Мэтта Венца. «Что вы тут делаете?» — поинтересовался Гэхолвуд. «Мне надо с вами поговорить. По поводу того, что сказали по телевизору. По поводу дела Аляски Сандерс. Это было последнее дело Мэтта, да?» «Именно так». «Они сказали, что один полицейский вынудил подозреваемого признаться, а потом совершил оплошность. Речь ведь о Мэтте. Скажите это про него? Пожалуйста, мне нужно знать. Я имею право понимать, что происходит». «Миссис Венс», — сказал Гэхолвуд, — «мне невероятно жаль сообщать вам то, что я собираюсь сказать, но раз вы пришли сюда в поисках правды, я обязан сказать вам правду». Гехлвуд в точности изложил матери бывшего напарника ход событий вторника 6 марта 1999 года. Событий, которые привели к смерти Уолтера Кэрри, а затем к самоубийству Мэтта Вэнса. Когда рассказ был окончен, старушка сидела как громом пораженная. Наконец она снова обрела дар речи и сказала Гехлвуду: «Помню одно из первых дел Мэтта. Он тогда был в полиции Бангара. Убили девушку 17 лет, когда она возвращалась пешком с вечеринки у подруги. Габи ее звали. Бедняжку забили до смерти и так изуродовали, что собственные родители не смогли ее опознать. Виновника не нашли, и когда начальник потребовал, чтобы Мэтт закрыл дело за недостаточностью улик, тот чуть не заболел. Говорил мне: «Это же невозможно, ма! Мы не можем признать себя побежденными. Я обещал родителям этой девочки, что мы найдем того, кто это сделал». Потом он мне рассказывал, что каждое утро думал про эту девочку. Перед ним снова и снова вставало ее измолоченное лицо. Человеческое крошево, как он говорил. Эта история преследовала его. И он дважды, считая, что поймал парня, замешанного в убийстве Габи, совал ему в рот пистолет, чтобы тот признался. Он мне сказал: «Я снова видел тело Габи в канаве, представлял себе, как этот тип разбивает ей кулаком лицо, и у меня сносило крышу». В конце концов, Мэтта сдал кто-то из коллег, и начальство попросило его найти место где-нибудь еще, там, где призрак Габи оставит его в покое. К несчастью, как и следовало ожидать, Габи последовала за ним в Нью-Гэмпшир. Мэтт из-за нее так и не захотел иметь детей. Говорил, что не хочет однажды пережить то, что пережили родители Габи. У него никогда не было по-настоящему серьезных отношений с женщинами. Думаю, тоже из-за этого. Его это слишком мучило. Последний раз я разговаривала с Мэттом на выходных, накануне его смерти. Он мне рассказал по телефону, что занят в одном деле. Какую-то девушку нашли мертвой на берегу озера. У меня врезалось в память ее имя, такое необычное, Аляска. Он мне сказал: «Ма, я завязываю, не могу больше этим заниматься. Я закрою это дело, и когда я его закрою, прощу себе, что так и не нашел убийцу Габи». Это был наш последний разговор. Миссис Вэнс умолкла. В комнате стояла ужасающая тишина. «Простите, что так получилось, — наконец прошептал Гехлвуд. — Вы ни в чем не виноваты, Перри. Вас там не было». «Не было, да». «По телевизору говорят, что сына посмертно лишат звания», — сказала она. «Пусть так, если это угодно общественному мнению. Пусть разрушат его надгробие, если на то пошло. Но я не знаю, что это изменит. Это не вернет к жизни ни бедного мальчика, ни Аляску. Зато вы, Перри, вы можете все поправить, расследовать это дело. Я чувствую, как бьется душа Мэтта, как она колотится в гробу в поисках искупления. Дайте ему покой, Перри, и родителям этой малышки тоже. Разыщите убийцу. Когда мы последний раз говорили с Мэттом, он сказал: «Все, чего я хочу, ма, — это пойти к родителям Аляски и сказать, что правосудие...» «Свершилось». Гехлвуд закончил фразу за нее. «Откуда вы знаете? Ваш сын мне тоже это говорил». По дороге в Маунт-Плезант Гехлвуд признался: «Я устал, писатель, пора кончать это дело, а потом я тоже завязываю». «Вы хотите уйти из полиции, сержант?» «Во всяком случае, взять паузу. Знаете, о чем мечтала Хелен? Уплыть на яхте в кругосветные путешествия. Вот что я хочу сделать, когда мы здесь закончим. Уплыть с девочками». «Красивый план», — сказал я. «Возможно, и для вас, писатель, найдется местечко на борту». «Спасибо, сержант, но сперва мне надо уладить пару дел, а потом уже портить вам плавание». «Ничего вы не испортите, писатель. Наоборот». Под вечер, сидя в гостиничном номере в Маунт-Плезант, я вертел в руках билет на концерт, который дал мне Гарри. Концерт Александры Невилл был назначен на сегодняшний вечер. Скоро настанет час пресловутой встречи — ехать или не ехать. Я долго не мог решиться. Держал в одной руке свою фотографию с ней и кузенами, а в другой — билет. В конце концов, решил ехать. Вышел потихоньку, не хотелось ни с кем объясняться. В соседнем номере Гехлвуд с головой ушел в бумаги, которые отдала нам мать Эленор. Садясь в машину, я получил сообщение от Лорен. «Ты ко мне?» Мой ответ. «Нет, посижу спокойно в гостинице, если ты не рассердишься. Выдохся совсем». Я уехал. Приехал в Бостон, в ТД Гарден, где проходили баскетбольные и хоккейные матчи, а также большие концерты. Не знаю, когда вы будете читать эту книгу, но если вы следили за музыкальной модой 2010-х годов, то наверняка слышали об Александре Невилл, тогдашней знаменитой певице. Добравшись до арены, я прошел контроль и посмотрел в билете, какое у меня место, понять, куда мне направляться. Я не видел, что она стоит у меня за спиной. Она следовала за мной, пока могла, пока ее не остановили у входа. Билета у нее не было. Она смотрела, как я ухожу, потрясенная моей ложью. Лорен.